Глава 12. А за 5 отрезанных голов я продам тебе подушку. Знаете, где заканчивается магия Роркха? Я про атмосферу сейчас говорю. Все это полное погружение, гиперреализм и тому подобное. Когда смотришь на оторванный кусок пожелтевших обоев, и трещина в стене за ним кажется более настоящей, чем вся твоя жизнь. В убежище эта магия как раз и исчезает. Посреди ржавых опор, прогнивших стен и пожелтевших обоев. В тот момент, когда ты накидываешь кое-как тряпку на почти оторванную руку, из которой торчат белые кости между красным мясом. И эта тряпка в момент становится хорошо наложенным бинтом. И кровь останавливается, и Хант уже не умирает. А если еще плеснуть какой-нибудь мази, то и регенерация повысится. Вот уж действительно то самое волшебное место, где можно приложить подорожник к открытому перелому, и все будет хорошо. Но это не то волшебство. Это детская магия, которая вытесняет из сознания другую, более глубокую и темную. Магия безопасных убежищ всегда сильнее магии ночного Роркха. Но почему мне так грустно от этой мысли? Почему, когда я смотрел на розовеющее лицо Элла, мне было обидно за город? В тот момент я вспомнил, что это всего лишь игра. Сгенерированная процедурная локация, состоящая из невидимых нулей и единиц. Игрушечная и ненастоящая. Я знал об этом до входа в партию. Вспоминал об этом каждый раз после. Но никогда во время самой партии. Внутри черной утробы города я никогда не задумывался о том, что играю в игру. И делал это намеренно. За этим чувством игроки и возвращаются вновь и вновь. По крайней мере, я. За чувством полной реальности происходящего и ощущением того, что это какая-то другая реальность, отличная от той, где живут все остальные. Мое личное пространство. Терра инкогнито для взглядов извне. Тьма, которой я боюсь, служит еще и покрывалом, как в детстве. Этим мраком можно укрыться с головой так, что никто в остальном мире тебя не увидит и не найдет. Оттого обиднее было смотреть на криво наложенную повязку, сквозь которую не просочилось ни одной капельки крови. Такое состояние у меня возникало после каждой встречи с мечником. Не знаю, почему так. Но вот после каждого разговора с ним, даже если тот заканчивался выходом из капсулы, меня тянуло в ночной рорк сильнее обычного. Это жгучее желание погрузиться в хитросплетение переулков было настолько сильным, что затмевало даже ненависть к зазнавшемуся ублюдку. И чем чаще я с ним встречался, тем меньше он напоминал мне взорвавшегося игрока на сломанном Ханте. А последняя встреча все расставила по своим местам. Разрушенное строение, которое не обвалилось, само собой, каким-то чудом, и впрямь оказалось убежищем. И даже еда какая-то нашлась. Впрочем, есть ее никто не рискнул. Я спокойно вышел из капсулы, предварительно попрощавшись с Селом. Ему все равно было, где находиться. Никаких обезболов мы не нашли, а значит, фантомки парню не миновать. У Реда со Старым был свой день офлайна. Только это скорее был день пьянства. Впрочем, никаких отличий в этом плане. В Рорк Старый вообще не заходил никогда. А Ред появлялся там редко и чаще всего днем. Поэтому день офлайна называли просто отходником. Скорее от рутины и тренировок. Вечером я лежал в огромной деревянной чаше, наполненной горячей водой, которую сам сюда и таскал ведрами последний час. Хорошо, что тут хотя бы подогрев был. Меня освободили от тренировок, так что не жалуюсь. В конце концов, первый месяц завершен, а на второй я пока не соглашался. В основном потому, что не знал, что делать дальше. В голове сумбур. Но конкретно сейчас я просто лежал в огромной бадье и пил холодное пиво из бутылки. Никаких коктейлей, никакого поцелуя смерти, нет тебе ни дам в вечерних платьях, ни молодых ребят в галстуках. Нет барменов, закусок, диджеев и прочей атрибутики. Просто чан с горячей водой и холодное пиво. Из благ цивилизации разве что подогрев, чтоб ванна не остывала. Мне было кайфово. Боль, мой вечный спутник, начала отступать. Тело расслабилось, а мышцы, наконец, перестали ощущаться, словно натянутые тросы. Мне в кои-то веки было по-настоящему хорошо. но чисто физиологически. А вот на душе скребли черти. «Откуда ты узнал, что в кирпиче будет монета? Или это фокус такой?» «Ты не в курсе?» «Не в курсе чего?» «Это же главный баг Роркха!» «Главный баг? В Роркхе есть баг? И его еще не пофиксили? И почему главный? Есть еще?» Фраза про багованный город заставила меня генерировать вопросы один за другим. «Или...» Я замолчал на секунду, приводя мозги в порядок, пытаясь сосредоточиться. «Главный, потому что единственный?» «А ты не безнадежен. Не все мозги раскидал». «Так что за баг?» — проигнорировал я подкол. «Поищи в обсервере. Или в архивах Расвов покопайся. Или у пауков спроси». «Так ты же у меня все отобрал. Я телепатически к серверам подключаться должен». «Не мои проблемы», — махнул рукой Ред. Я откинулся назад и уставился в звездное небо. Воздух был слегка прохладным, но в горячей воде это было даже в кайф. Сделал пару глотков, погружаясь в свои мысли. «Пофигу. Придет время, и все узнаю. Если к тому моменту мне не станет окончательно срать на это. А если и станет, то тем более пофигу». «Что ты вынес из этой партии?» — спросил Ред, откинувшись и глядя в звездное небо. «Что понял? Что вспомнил?» Я задумался. Странная последовательность вопросов. Но на каком-то интуитивном уровне я понимал, о чем он. Только вот не знал, что ответить, поэтому сказал самое очевидное. «Понял, что ты мудак». «Обидно», — ответил Ред ровным голосом. «А еще крайне двулично. И слабовато. Этот факт ты должен был понять еще до партии». Мы замолчали, оба сделали по глотку. Я добил свою бутылку и потянулся к сумке со льдом, в которой лежали еще несколько. Обдумывал слова Реда. Не про двуличие, тут все понятно, на что он намекает. «Если я решу остаться и продолжить, то мне нужен планшет. Или моя дека. Я должен быть в курсе событий. Ты знаешь, что у нас там война в самом разгаре, и эту кашу заварил я, по большому счету». «Хорошо», — безразличный голос Реда. «Но ты по-прежнему не можешь ни с кем общаться за пределами этого дома. Только получать сообщения и следить за новостями в обсервере». «И нафига мне тогда планшет?» «Чтобы отслеживать ситуацию и не пропустить тот самый момент». «Какой момент?» «Когда ты пошлешь нахрен меня, а пойдешь туда сам, на эту свою войнушку». «Логично», — хмыкнул я. И снова блаженная тишина. Я прислушивался к биению собственного сердца и лишь иногда лениво шевелил пальцами ног, да отвлекался на очередной глоток холодного пива. Награда нашла своего героя. Я переоценивал значимость подготовки. Я слишком сильно стал полагаться на других. Не только на команду, но и на гильдию. На пауков. На старших ребят, к которым всегда мог обратиться за советом. Вместо того, чтобы стать сильнее самому, я начал обрастать союзниками. А эта сила заемная. Что-то вроде. Не то, что я хотел тебе показать, но близко. Но я все равно добровольно не пошел бы с такой сборкой. Даже с низким весом. И совсем без подготовки тоже. Это необдуманный, бессмысленный риск. Нужно знать границу и соблюдать какой-то баланс между самоуверенностью и безрассудством. Хорошо. Тогда, если продолжишь тренироваться у меня, в следующую партию пойдешь вообще без патронов. «Ты меня вообще слышал, а?» — уставился я на Реда. «Да. И гораздо внимательнее, чем ты думаешь. Наверняка внимательнее, чем ты сам себя слышал». Таков вот разговор с угрюмой версией Реда в реале. Перекинулись парой фраз и замолчали. Я ничего не понял. Он ничего не объяснил. И так всегда. Немного насладились тишиной и снова по кругу. «Что ты можешь сказать о том человеке, что привел с собой?» — спросил Ред. «Сложно сказать. Сражается приемлемо, хоть и всего третья партия. Значит, не вслепую пошел. Значит, готовился, смотрел гайды, изучал сборки. Может быть, даже проверял информацию по противникам. По крайней мере, знал расклад на партию. Я спросил про человека, а не про игрока или его ханта. Старайся отвечать на те вопросы, которые задают, а не на те, которые сам придумал. Странный маленько, проигнорировал я укор. Привык уже. Нет, я много странных знаю, но этот как-то по-своему. Он вроде нормальный, но какой-то отбитый. И все? А что еще? Ну, вроде адекватный. Ты с человеком бок о бок сражался. Вы вдвоем насмерть стояли. И все, что ты про него понял, что он маленько отбитый? Уверен, что он, а не кое-кто другой. Я тебе не детектив. И вообще не до того было. Тебе стоит поучиться у парня. Мне? У него? Чему? Я действительно удивился. Бесстрашию. Ты слишком прямолинейно играешь, чтобы позволить себе быть трусом. Я не трус. Я и не говорил. Сам прикинь, почему паренек жив 3 партии подряд. Нормальный хант плюс личные навыки кое-какие. Но по сути просто нормальная гильдия, где не надо бегать по рорку. Просто сиди и охраняй свой пятачок. Тебя послушать, так все новички в расвах должны быть бессмертными. С такой-то гильдией. Погоди. Какие-то еще причины есть? Рорк. Он оценил боевой настрой парня. Мне так кажется. Повисла недолгая пауза, после чего Ред продолжил. Предупреждаю сразу. Если останешься тренироваться, то следующей ночью пойдешь сопровождать пацана, чтобы он выжил. Не гони. У него 3 партии за плечами. Никто не живет 4 первых партии подряд. Есть же статистика в обсервере. Ну ты же грозный Арч. Первый нуб, что грохнул аватар искажающего миры. Первый игрок, что собрал отряд против дихантов. В конце концов, первый игрок, создавший рабочую сборку полудемонов. Хоть это достижение уже забылось, тут и без тебя новых сборок навалом. Короче, придумаешь что-нибудь. Это по большей части не мои заслуги. Либо удача, либо команда помогла. Вот и будет у тебя первая собственная ачивка. Или не будет. У меня даже ханта нет нормального. Вряд ли Хастер так быстро придет в норму. Там слишком много тяжелых травм. А у меня не так много денег на то, чтобы залечить их магией или алхимией. Значит, возьмешь своего полудемона. Или прикупи кого еще. Только учти, пойдешь с дешевой снарягой или хантом, я тебя с Веткой воевать отправлю. Чтобы наверняка помер. И снова перерыв в болтовне. Старый приперся. Оставил нам пару чашек с вяленым мясом на закуску и запеченными овощами. Вообще красота. Просто без изысков, но очень вкусно и в тему. Оставался один вопрос, который я не хотел задавать. Но если сегодня мой последний вечер в этом месте, то чего терять? «Ты работал на Апсис?» — спросил я в лоб. «В Апсис. Мы все работали в нем. Давно догадался?» «После партии. Мечник узнал тебя мгновенно». «А говоришь, не детектив. Но это мог быть старый хант, которого мечник знал в лицо, не подумал?» «Подумал. Но еще он не особо удивился твоему присутствию. И он знал, где меня искать?» «И?» «Ред, давай так. Пока я не дал согласия на продолжение тренировок, то уговор такой. Я рассказываю свои мысли, а ты отвечаешь на вопросы». «А говорил, что демоны не торгуются», — усмехнулся мой наставник. «Сейчас я меньше демон, чем когда-либо». «Хорошо. Один вопрос». «Я отвечу на один простой вопрос. Да или нет?» «Рассказывай свои мысли, мне стало почти интересно». «Вот же говнюк. Я его тут развлекаю, что ли?» Сделал пару глотков. Холодная жидкость быстро остудила нарастающий гнев. Я успокоился, собираясь с мыслями. На моей капсуле в башне техник поставил защиту. Что-то вроде экранирования. С тех пор мечник ни разу не находил меня. В предпоследней партии я хотел проверить теорию, но помер раньше. И вот я играю отдельно от отряда, вообще в другом месте, и он меня находит. Как обычно, под конец, на самом выходе. Он любит убивать меня прямо за шаг до спасения. Я думал, он один из расвов или как-то шпионит за ними. Но нет. Теперь я думаю, что он работает в Апсис и наблюдает оттуда. Сильное заявление. Хочешь сказать, что кто-то в корпорации пользуется должностными привилегиями, следит за тобой в Рорке, чтобы периодически убивать? При этом рискуя своей карьерой, а скорее всего и приличной суммой денег, если дело дойдет до суда. Ну, его же не за здрасте безумным прозвали. Это точно. Рыбак рыбака, так что тебе виднее. Самооценки тебе, конечно, не занимать. Раз вы тоже работают на Апсис, по крайней мере, как-то завязаны в этом деле. Их проверял игрок с поддельным хантом. В плане того, что информация в обсервере не совпадала с реальными характеристиками персонажа. Такие штуки только изнутри можно провернуть. Да у тебя тут прямо глобальная теория заговора нарисовывается. В голосе Реда сквозил сарказм. Продолжай. Кто-то из Апсиса проверяет топовую гильдию. Легендарный игрок на читерском ханте постоянно знает, где мы находимся в Рорке. И вы все друг друга знаете. И знаете, что за имповщина творится в Рорке. Что-то, о чем большинство игроков даже не догадывается. Это не вопрос, так что комментировать никак не стану. Хочешь спросить, что я знаю обо всем этом? Хочу, но не буду. Ты не расскажешь, даже если знаешь. Вы как-то повязаны какой-то общей тайной, о которой никто не хочет мне говорить. В целом так. Там мутная тема с БМом, Парагоном, Расвами, Апсис, Дихантами и прочей сранью. Я потому и ушел из гильдии. Не игровое сообщество, а имповое дерьмо с подковерными игрищами. Парагон тоже, значит, работает на Апсис. Иначе невозможно оставаться на первом месте и при этом нигде не светиться. Я чуть было не ляпнул вслух, только зачем ему это, но быстро прикусил язык. Один вопрос, один ответ. Ред был первоклассным бойцом и отличным стрелком, но вот с допросами дел не имел. Я просто рассказывал свои мысли, а он уже выдал мне больше информации, чем вся гильдия вместе взятая. А я ведь даже ничего не спросил. Спасибо курсам по углубленной психологии и капитанским программам Расвов. Не то чтобы я делал что-то намеренно, просто само собой получается говорить более обдуманно. И это приносит свои небольшие плоды. Заметь, паря. Про Парагона не я сказал. Это ты сам додумал уже, как и многое остальное. Но это становится скучным. Спрашивай уже и закончим. Вопросов было масса, но на большинство он не станет или не сможет ответить. Да и простым «да» или «нет» не отделаешься. Поэтому спросил банальное, что давно вертелось на языке. «Если я продолжу тренироваться у тебя, то смогу победить безумного мечника?» «Однозначно, если не сдохнешь раньше», — усмехнулся Ред. «Кстати, я перетер с ним за тебя, объяснил расклад и попросил не мешать занятиям». «Хорошо. Будет здорово, если он оставит меня в покое хоть на какое-то время». «Нет, ты точно полудурок. Я сказал, что попросил его не мешать, и ты думаешь, он такой раз и перестал убивать Арча, пользуясь служебным доступом и читерским хантом? Сам же сказал, заговорщик». Безумным за здрасте не называют. Я остался. Не знаю почему. Не мог объяснить себе, не смогу и другим. С одной стороны, Ред та еще скотина, а все эти тренировки больше напоминают издевательство надо мной. Но с другой стороны, фанатики и Расвы не помогут мне грохнуть безумного мечника. Ред тоже вряд ли поможет. Но тут хотя бы какая-то призрачная надежда есть. Да и в любом случае, чем бы сейчас у Расвов занимался? Тупил бы в башне, читал графики, тренировался с фанатиками да посещал скучные лекции. Не то чтобы здесь был райский уголок, но в башню я вернуться всегда успею. К тому же теперь есть доступ к обсерверу, хоть какая-то цивилизация. А вот зачатки меркантилизма во мне не до конца завяли. Знаете, что первое я сделал, когда получил в руки заветный планшет? Полез на аук смотреть стоимость золотой монеты. К моему разочарованию, предложений в настоящий момент не было. Полез смотреть историю операций по данному лоту. Цена колеблется, как бухой моряк во время шторма. От 500 до 1000 серебряных в течение последнего полугода. Золотая монета — это не валюта, как может показаться в начале. Золото — это предмет бартера. Как топовое эксклюзивное оружие меняется, но редко продается, так и золото используется, но лишь иногда встречается на ауке. Что на него можно купить? Во-первых, репутацию у торговцев. Если открыть счет сразу на золотой, то можно нехило прокачать доверие. Но не у всех торговцев такое прокатывает. Впрочем, я прямо сейчас могу пойти хастером в лавку Билла, что в Рорке, пополнить счет золотой монеты и поднять репутацию с дружелюбия до уважения. А это третья ступень. И все, можно больше не выпускать хастера в партии, а просто покупать патроны да перепродавать на ауке. Как жаль, что Кром не нужен в ночном Рорке. Еще золото открывает некоторые двери в городе. К некоторым неписям, кланам или закрытым квестовым цепочкам. Ну и, разумеется, на него можно покупать эксклюзив. Оружие, экипировку, хантов. Те же боевые трофеи свестников и аватаров в основном меняют на золото или платину. А еще из этой монеты можно сделать медальон. Нанести руны с одной стороны, знак гильдии с другой. И получится золотая вербовочная печать, что сильно повышает шансы на успех. Ханта даже второй ступени серебром не заманишь. Вернее, это будет крайне трудно сделать. И, разумеется, золотую монету всегда можно продать медвежатам. Они такие штуки любят. Впрочем, раз вы тоже не откажутся пополнить свой склад. Но вот что мне-то с ней делать? Продать за серебро? Учитывая отсутствие предложений, можно попробовать толкнуть по максимальной цене в 1000 монет. Скорее всего, уйдет. А смысл? Ханты пока есть. На перековку лисов на скребу. Расходники не топовые. Но зачем они мне, если Ред все равно отберет? В конце концов, и трофеев немного подтянул с партии. Пусть лежит пока что монетка. В колоде с остатками былой роскоши. Теперь к новостям. От Маус. Арч, Гара рассказал, что к чему. Такая себе инфа, если честно. И что нам делать теперь? Я тут за лидера не проканаю. Сам же знаешь, не мое это все. Командовать и прочее. Я какое-то время еще побуду здесь крутым перцем за счет авторитета и опыта. Ну и своего очарования, разумеется. И сверхинтеллекта. И вообще, чтоб вы без меня тут делали, дети. Эх, ладно, постараюсь разрулить. Но ничего не обещаю, так что без претензий потом. Имповые яйца, я же даже не знаю, читаешь ты эти сообщения или нет. Ну, в любом случае прочтешь, так что знай. С меня взятки гладкие, я предупредил. Весту расклад описал. Команде тоже. Пока не знаю, что делать. Овер ковыряет сборки. Хочет идти в партию на каком-то рыцаре. Магом, прости господи, какая ересь. Магом на рыцаре. А я думал, что уже все повидал в Роркхе. Она все еще ведет блок, но там как-то не очень радужно все. В крайней партии диханты лютили. Много нубов порезали. Да и нормальных игроков тоже, так что все взвыли. А от тебя ни строчки. Девочка молодец, отбивается как может. Но сам понимаешь, она голос демонов, а все ждут информации от тебя. Рина качается как не в себя. После того, как узнал, что ты уехал из башни на какую-то супертренировку, у нашего качка вообще крышу сорвало. Он к Гара в комнату вломился, требуя индивидуальной подготовки. Ты прикинь? Нашла коса на камень. Короче, Рина разговаривает сейчас с трудом. Да и вообще не очень шевелится. Но Гара его гоняет, как проклятый. Теперь медблок знает в лицо двоих демонов. В остальном все спокойно и тихо. Говорил с Вестом, предлагал взять нас под крыло, пока ты не вернешься. Но он отказался. Говорит, демоны должны быть на передовой против дихантов, а он против Роркха только умеет. Так что сами как-то крутимся. Пятого брать не будем, наверное. Физический урон у Анны остался, сами выкрутимся. Короче, я предупредил, буду на связи. Если возможность появится, маякни там, что читаешь. Бывай, капитан. От Немезида. Привет, Арч. Вот решила написать тебе. Мне Маус объяснил, что ты на тренировке на каком-то закрытом объекте, или что он имел в виду под сверхсекретной жопой мира. Ты вроде как без связи, но, может, сообщения до тебя доходят? Тогда хоть новости в остальном мире знать будешь, а то вернешься оттуда словно пещерный человек. Вот вроде бы в одном здании жили столько времени, в любой момент могли увидеться, а собирались в итоге так редко. А как только пропала возможность поговорить, то сразу захотелось. Странно, правда? У меня все хорошо. Ребята из паладинов меня оберегают. Я стараюсь как могу, и все вроде довольны. но мне постоянно кажется, что я недостаточно хороша для них. Хотя они постоянно убеждают меня в обратном. Не знаю, но я стараюсь. Вроде бы в следующей партии пойдем во вторую волну, если все нормально будет. Говорят, Рорк подвергнется нападению пожирателя плоти, а это хоть и сильный, но весьма однобокий противник. И тактика против него давно выработана. Должно быть легко. Кстати, а ты пойдешь в Рорк? И вообще посещаешь его хотя бы днем? Я же ничего не знаю. Может, мы хотя бы там сможем встретиться? Я могу приехать в наш старый штаб, где сейчас вы тренируете хантов. Заодно и приберусь там немного. Ладно, не пропадай. Будет возможность, дай знать, что с тобой все в порядке. Я очень переживаю. Пока-пока. От Анархия. Капитан, это дичь какая-то. Что происходит, а? Меня тут на части рвут, все ищут тебя. Хотят ответов. Всех поубивали, я не знаю, что им сказать. Ты в отпуске или на спецзадании? Что им говорить? Я сказала, что на спецмиссии демонической. И скоро все так вау будет, что офигеют вообще. Но, блин, тут адище прям. Я без понятия, как тут чего. И дробовик жалко, не вынес никто. Еще есть? Перекинь, а. Овер не дает дробовик. Говорит, обрезы бери. 2x2 патрона легких. Чтоб как ты, только третьим калибром. А, ты тоже ж третьим. Лан, разберемся, не ссы. Только побыстрей там давай, капитан. А то как-то сыкотно без тебя. Блин, Арч, ну что делать-то? Атрина. Вынеси их там всех, Арч. Покажи Кузькину мать. Потом вернись и здесь всем покажи. Я за тебя, если что. Ты только мы и к ним, и с парнями прилетим, Реду этому покажем, кто такие демоны. Ты только свистни. Знаешь же, прилетим. Давай, покажи там всем. Я не могу, Ред. Просто убей меня. Че это за дичь вообще? Да даже старый двигает своей жопой быстрее тебя. Это не разминка даже. Мы просто оборудование прогревали, а ты уже хнычешь. Отдышался, встал и погнал дальше. Иначе эти катки проедутся прямо по твоей роже. Я стоял в спуске в ад, как гласила надпись над входом. По сути, длинный широкий коридор без всякого уклона. Как будто ад находился за стенкой на другом его конце, а не под землей. Потолок и стены полностью закрыты железными панелями с прорезями, по которым ездят механизмы с длинными перекладинами. Этакие палки, обмотанные поролоном и чем-то мягким. Перекладины выдвигались из темного провала в дальнем конце коридора и неслись прямо на меня. Ни влево, ни вправо не спрятаться, только уклоняться, не попадаясь под удар. И поначалу все шло ровно. Надо было просто прижиматься то к одной, то к другой стене, а иногда замирать посередине. Но ад ждал впереди, когда из провала поползли горизонтальные перекладины. Потом они начали двигаться вперемешку и одновременно. В какой-то момент на меня неслась сплошная поролоновая стена, которую я успешно и убился. После столкновения механизмы по очереди поднялись под потолок и уползли восвоясь, оставив меня истекать потом на скользком полу. «Да как это пройти-то? Там же сплошной стеной шло все!» — пытался я орать и отдышаться одновременно. «Там было окно справа сверху. В него и надо было нырять. Бог наградил тебя существованием в трехмерном пространстве. Учись двигаться по всем осям, а не переть напролом, как баран. Впрочем, можешь попытаться. Встал, запускай!» Мерный гул механизмов оповестил о начале следующих 2 минут ада. От Вестин. «Надеюсь, ты хотя бы возможность читать обсервер себе выбьешь. Иначе будет совсем сложно. Ты, конечно, любишь принимать спонтанные решения на одних эмоциях и срать на последствия. Хаос и импровизация. Но в этот раз надо было с нами все обсудить. Не знаю, планировал ли ты такой исход, но все сложилось хорошо. Конечно, не планировал, кого я обманываю. В общем, твое исчезновение воспринимается весьма негативно сообществом. Плюс диханты усилили натиск. Но все пока играет нам на руку, продолжаем следовать плану. Если будут какие-то изменения, я напишу. В остальном, старайся не высовываться лишний раз, если уж исчез с радаров. Обыграем как-нибудь. Тебе не нужны глаза, паря, если ты можешь почуять их страх. Очередной удар током. Стреляю наобум в ту сторону, с которой прошел разряд. Плотная повязка на глазах не позволяет вообще ничего разглядеть. Тело уже непроизвольно дергается от многочисленных ударов током. «В твоем же случае», — продолжал издеваться Ред, — «хотя бы прислушайся к звукам, что они издают». «Да сколько можно, а? Это же имповы голограммы! Голограммы, так ты бесноватый! Они не издают! А-а-а! Срань импова!» Я расстрелял оба барабана лисов, развернувшись на очередной удар тока. «Они не издают никаких звуков, потому что у них нет тел! Они не шагают, не дышат, не щелкают ничем! Да имповы гады, сколько можно!» «Снимешь повязку и покатишься нахрен, паря! Обратно в свою башню воевать с дебилами против других дебилов! Враги генерируют шум! И если ты хоть на секунду перестанешь вопить, как раненая крокозябра, то что-то да услышишь!» «А-а-а! Тварь ты бездушная! Чтоб тебя импы!» От Немезида. «Арч, как у вас там дела? Говорят, первая волна опять подверглась террору со стороны дихантов. До нас не добрались, но из-за кучи проваленных активностей Рорк прям как с цепи сорвался. Сложно было. Эти диханты не понимают, что своими действиями они вообще всем игрокам мешают. Или им плевать. В общем, я рада, что ты с ними воюешь. Но жаль, что как-то не очень пока. Извини, если грубо, понимаю, что не в свое дело лезу. Просто как-то накипело уже от них. Когда у тебя там все это закончится? Я бы хотела сходить с вами в партию. С тобой, Риной, и даже с этим выпендрежником. Как в старые времена. Может, соберемся как-нибудь? Будет весело, мне кажется. Соскучилась немного. Не раскисай там. Если прочитаешь, дай знать, хорошо? Пока-пока. От Вестин. Новые вводные. Светошумовые гранаты, которые вы изобрели в Рорке. Те, что твоя разрушительница делает. Кто-то слил инфу гильдиям, а оттуда потекло к врагам. Гранаты уже мелькали в крайней партии против пожирателя. Диханты их использовали против небольших отрядов. Не знаю, насколько их технология соответствует вашей, но выглядит похоже. Может, конечно, и сами додумались, но сам понимаешь, Арч. Просто так скрытый рецепт крафта не создашь. Явно слил кое-кто из наших. И думаю, ты догадываешься, кто именно. В остальном все по плану. Не отсвечивай там лишний раз. От Анархия. Капитан, ты видел, что на форумах творится? Все рвут и мечут. Я уже устала банить наших подписчиков. Все как с цепи сорвались. Поливают нас и всех демонических отборными помоями. Обидно, блин. Такое чувство, что мы им что-то должны. Прям обязаны чем-то. Мы делаем, что можем, но нас на весь Рорк не хватает. Я не знаю, что делать. Отписываюсь, как могу. Ты все еще на сверхсекретной миссии, если что. Но дихантов стало значительно больше, чем раньше. Маус вроде как ходил на брифинги к усатому вместо тебя. Говорит, что у них численность возросла. Не знаю пока, как именно, но они и по тактике стали лучше. Вторая волна к нам спустилась, походу. Арч, что делать-то? Расклад такой. Движешься отсюда строго на юг. Юг — это вон туда. Два квартала прямо, затем возьмешь левее. Попадешь в район, где стоит торговый дом клана Ведьмоловов. Надо объяснять, кто такие. Вот их районы курирует какая-то гильдия, в которой найдешь того новичка. У него сегодня четвертая партия. Сделай так, чтобы он выжил. Мы сидели в той же самой таверне, заново отстроенной силами дневных неписей. Ред как раз заканчивал собирать бет и опустошать очередную бутылку пива. Я оглядывал снаряжение на столе и прикидывал, что взять с собой. Ред благодушно разрешил захватить в партию один предмет экипировки. Помимо пустых лисов, нокса и магнитных накладок. Он даже рад был, что я сам добровольно увеличил вес Ханта. Я мог выбрать патроны. Они тоже входят в предмет экипировки на выбор. Но в этот раз я мог взять лишь 4. Само собой, в Роркхе можешь общаться с членами этой гильдии, но никаких передачек сообщений раз вам или еще кому. Стартовать можешь заранее, тебе прилично тащиться. Почему патронов всего половина барабана? В тот раз же полный дал? Потому что тот раз был разминкой, в следующий вообще голым отправлю. А нет, смотри, какую штуку для тебя сшил. Примерь-ка. Ред кинул в меня моток веревки. Распутав клубок, я понял, что это какое-то подобие сети, только с железными крюками на углах. Сверху из той же веревки формировались некие тесемки. Я покрутил эту штуку и так, и эдак. Затем просто вопросительно уставился на Реда. «Для голов, паря! Ну чё ты, мы же договаривались!» «Не помню, чтобы я на это соглашался». «Так я тебя и не спрашивал. Ты же не думал, что тут демократия? Нет, это тирания в чистом виде. Накинь поверх плаща и завяжи концы на шее. Вон еще крюки, чтобы защелкнуть на груди и плечах. Как рюкзак получается. Очень удобная штука, не благодари. А головы врагов станут валютой. Я пока не решил, что именно тебе за них продать, но пусть будет для начала 3 штуки. Да, за 3 штуки я продам тебе милость тирана и не пошлю нахрен. А за 5 штук продам тебе подушку в голоком. Смотри, какой я щедрый сегодня». Нацепив сеть поверх плаща, я молча взял со стола кинжал с красной рукоятью. Как показывает практика, патроны имеют неприятное свойство кончаться, а нож он и в Роркхе нож. «Как хоть гильдия называется?» «Да мне почем знать. Тебе надо, ты и узнавай». «Спасибо, самый полезный наставник на свете». Проверив скудное снаряжение, еще раз глянув состояние Ханта в интерфейсе, развернулся в сторону выхода. Уже у самой двери Ред окликнул меня. «Ничего не забыл, паря?» Я обернулся. Хант держал в руках знакомые предметы. Бутылек с багровой жидкостью и белую гильзу с конфетти. Вот он специально подождал, пока я отойду подальше. Любит, когда к нему ходят. Я тут лишь время трачу. А мне еще по ночному Роркху шарахаться. Идея пришла в голову мгновенно. Я еле успел сдержать ухмылку. Подошел к Реду и взял патрон. Развернулся в сторону выхода, заряжая Нокс, отойдя на 2 шага, позволил себе ухмыльнуться, поднял руку и спустил курок, целясь в потолок прямо над головой Реда. От грохота мне заложило уши. Густого дыма столько, что в нем можно топор подвесить. Я ошалело глядел на то место, где раньше была крыша, но вместо разноцветных конфетти на меня смотрели звезды ночного Роркха. Сквозь дыру почти метр в диаметре. «Просрано!» — заорал Ред, хлопая в ладоши. «Ну и мразь же ты!» — прошипел я, разворачиваясь в сторону двери. Под злобный хохот вышел на улицу. Посильнее запахнул плащ, стараясь укрыться от ночного холода. Партия вот-вот начнется, а я уже в пути. Этой ночью в Роркхе было слишком много шума. Скрипели старые прогнившие ставни, осыпалась мелкая крошка с домов, ветер гонял какие-то листья вдоль по мостовой. Не к добру это все. Я пошел вниз по темной улице, стараясь обогнать настигающее меня беспокойство и чувство тревоги. Страха пока что не было, хоть я и шел в партию с одним лишь ножом. А вот мандраж волнами растекался по телу. Ну ничего. Главное добраться до территории ведьмоловов. Там встречу демонический отряд и станет попроще. Если что, там же и выйду из партии. В этот раз Ред не заставлял меня возвращаться, а головы я и на карты могу вывести. От Овер. «Ред же давно в Роркхе? Спроси, он не знает, где там нормальные ковры есть? Ты же мне обещал ковер, помнишь? Еще нужны статуи высотой от 1 метра до 1,5. Можно бюсты, материал не важен, но чтоб в хорошем состоянии. Ты слышал что-нибудь о темном боге Оре? Или Орне?» Информация из разных источников расходится. 3 гобелена. Картины старинные еще интересуют. 1 метр на 2 и 4,70 на 40. Но только натуральные краски, чтобы были.